К сожалению, его планам не суждено было сбыться, ибо в своем нынешнем состоянии он даже не замечал, как облако над ним становилось все более плотным. За один день из 7 ключевых членов семьи Тен за пределами города 5 уже умерли. Из них один так и не покинул своей незримой комнаты, а другой двигался очень быстро. Но этот человек был не сам по себе. Рядом с ним были мужчина и женщина. Если бы Ван Линь видел эти двоих, он бы их немедленно узнал, потому что одним из них был Ван Чжо. Выражение лица Ван Чжо больше не было привычно угрюмым. Вместо этого на нем читалось чувство облегчения, поскольку в данный момент кто-то планомерно уничтожал семью Тен. Хотя он и не знал, кто этим занимался, это никак не влияло на его настроение. Он лишь надеялся, что этот человек продолжит убивать, пока вся семья Тен не исчезнет с лица земли. Он посмотрел на свою жену, и его охватили очень противоречивые чувства. С самого начала он не испытывал по отношению к этой женщине никаких чувств, но из-за давления со стороны Тэна Хуаюаня и чтобы защитить самого себя, он на ней женился. Но человек не дерево. Хотя он и ненавидел семью Тен, его чувства по отношению к жене были очень противоречивыми. Глава 240, Тен 3. Тен 3 не выглядел молодым. Его волосы уже убелила седина. На вид ему можно было дать лет 40 или 50. Если присмотреться повнимательнее, то можно было заметить, что жена Ван Чжо была очень на него похожа. Он был очень красив. На его безупречном лице глаза сияли, как черные жемчужины. Тен 3 мягко сказал: «Сю-сю, сейчас семья Тен столкнулась с могущественным врагом, и прародитель не выйдет. Все это слишком странно. Если мы благополучно доберемся до города семьи Тен, оставайся там с младшей сестрой, и никуда с ней не выходите». Тен Сюсю была дочерью Тена Третьего. Тен Третий покинул свою незримую комнату, чтобы сопроводить свою дочь по дороге в город семьи Тен. Тен Сюсю кивнула. Тен Третий поколебался немного и добавил: «Если в этот раз мне не удастся избежать смерти, и думать забудь о том, чтобы отправиться в город семьи Тен и искать младшую сестру, незамедлительно покинь провинцию Чжао, уезжай так далеко, как только сможешь». Ван Чжо слушал все это молча, стоя в стороне. Хотя выражение его лица было спокойным, в душе он холодно смеялся. Глаза Тена Третьего, казалось, могли заглянуть в душу любого, когда он посмотрел на Ван Чжо. Выражение его лица не изменилось, поэтому сложно было сказать, был ли он счастлив или зол. В сердце его поднялись волны эмоций, стоило ему провести рукой по волосам Тен Сюсю. Он знал, что с тех пор, когда прародитель разлучил его с женой много лет назад, он навечно останется в тени прародителя. Причиной всему было то, что его жена была смертной, а он был праправнуком прародителя. Важный член семьи Тен не мог жениться на простой смертной, потому что его потомки должны обладать определенными данными, чтобы заниматься культивацией. Если он хотел изменить порядок вещей, он должен был быть могущественным. Он должен был достичь такого уровня культивации, который позволил бы ему превзойти прародителя. Много лет спустя он преуспел в культивации и смог подтолкнуть двух своих дочерей на путь культивации, но срок жизни его жены уже вышел. Боль в его сердце так и не уменьшилась за все эти годы. Все это время он занимался исключительно культивацией. Только так он мог перестать думать о жене. В определенной степени, Тен Сюсю, которая была очень похожа на жену Тена Третьего, не только была его дочерью, но и получила всю ту любовь, что он испытывал к жене. Именно поэтому он не позволил бы, чтобы кто-то причинил Тен Сюсю какой-либо вред или нанес ей обиду. Он холодно посмотрел на Ван Чжо и сказал: «Ван Чжо, ради Тен Сюсю, я оставлю тебя в живых. Можешь убираться. С этого момента Тен Сюсю не имеет к тебе никакого отношения». Глаза Ван Чжо загорелись. Он посмотрел на Тена Третьего и сказал: «Ну и характер». С этими словами он отпрыгнул назад и уже был готов уйти. Когда Тен Сюсю услышала это, она быстро шагнула вперед и схватила Ван Чжо за руку. Она обернулась, посмотрела на отца со слезами на глазах и закусила нижнюю губу, не говоря ни слова. Глаза Тена Третьего по-прежнему были холодны, но он медленно вздохнул и обернулся. Выражение лица Тен Сюсю в этот момент в точности повторяло выражение лица его жены. Он не хотел убивать Ван Чжо, потому что не хотел причинить боль Тен Сюсю. «Ван Чжо, хотя семья Тен и убила твою семью, я надеюсь, ты не причинишь вреда Сюсю. Вы двое, вы пара культиваторов, в конце концов. И хотя твои родители не могут быть сейчас с тобой, твоя жена останется с тобой до конца твоей жизни. Ван Чжо, ты знаешь, как будет лучше». Ван Чжо ненадолго задумался. Он посмотрел на Тэн Сюсю в замешательстве. Если этот день не должен был когда-либо наступить, даже он не знал, как нужно поступить. Тэн Сюсю посмотрела на двоих мужчин, которые были самыми важными людьми в ее жизни, и произнесла: «Отец, Ван Чжо не будет, он не станет». В конце ее голос был полон решительности. Эта женщина до самого конца верила, что Ван Чжо не причинит ей боль. Хотя выражение лица Тэна Третьего и не изменилось, его желание убивать значительно возросло. Если бы это было тогда, когда семья Тэн была непоколебима, будет ли жить Ван Чжо или умрет, не имело бы никакого значения, поскольку он был бы уверен, что Ван Чжо не совершит никаких необдуманных поступков. Но сейчас семья Тэн была в опасности, и все было по-другому. Тэн Третий принял решение. Как только они вернутся в город семьи Тэн, он найдет способ убить Ван Чжо. Потому что у него до сих пор было ощущение, что, если Ван Чжо не умрет, Тэн Сюсю по-прежнему будет в опасности. Однако же, у него не будет такой возможности. Внезапно черная туча закрыла небо. Казалось, что эта туча может упасть в любой момент. Взгляд Тэна Третьего сразу же стал серьезным. Без колебаний он ткнул себе в живот и откашлял немного крови своей сущности. В это же время из его сумки вылетела точка света и слилась с кровью сущности, образуя перед ним овал света. Тэн Третий вытянул вперед руку, схватил Тэн Сюсю. Она вскрикнула от удивления, когда Тэн Третий втолкнул ее в этот овал света. Тэн Сюсю в отчаянии посмотрела на отца и прокричала: «Отец!» Когда Тэн Третий услышал ее голос, он почувствовал, что не может поступить так жестоко, поэтому вытянул руку еще раз. На этот раз он схватил Ван Чжо и злобно толкнул его в овал света. Оба исчезли в свету. Все случилось очень быстро. В тот момент, когда появилась черная туча, Тэн Третий не возражал понизить свой уровень культивации и использовал большое количество крови сущности, лишь бы переместить Тэн Сюсю и Ван Чжо подальше. Когда ему это удалось, у него не осталось больше никаких сожалений. Он выпрямился, и рядом с ним, не издав ни единого звука, появился оранжевый летающий меч. Этот летающий меч он создал сам. Он назвал меч Да Юнь, потому что его жену звали Юнь. Каждый день он чистил меч собственной духовной энергией и не позволял никому его трогать, даже Тэну Хуаюаню, и никогда не использовал этот меч в сражениях с другими. Он обожал этот меч не меньше, чем свою дочь Тэн Сюсю, потому что, когда меч был готов, его жена оставила на нем каплю своей крови. Именно из-за этой капли крови смертного сила меча быстро убывала. Но Тэна Третьего это не заботило, поскольку, пока этот меч был здесь, его жена тоже была здесь. Если меч сломается, его жена умрет. В этот момент сердце Тэна Третьего наполнилось стремлением сражаться, ибо он знал, что погибнет сегодня. Если бы ему позволили выбирать, как он хочет погибнуть, он бы хотел умереть с этим мечом. Он нежно коснулся летающего меча. В последний раз он почистит его своей духовной энергией. Его взгляд стал решительным, и без слов его меч загудел и ринулся в сторону тучи на небе. Тэн Третий быстро подпрыгнул и последовал за летающим мечом. Он использовал всю духовную энергию своего тела и летел как падающая звезда, вместе с летающим мечом навстречу черной туче. В разгар полета он увидел, как жена ему улыбалась и звала его. Падающая звезда пересекла небо, пролетела сквозь черную тучу и приземлилась в 100 километрах от этого места. Все черные тучи собрались вместе и слились в фигуру, очень похожую на Ван Линя. Он задумчиво смотрел в том направлении, куда устремилась падающая звезда. Мужчина средних лет бросился к Ван Линю без какого-либо страха в глазах и перешел в сферу Цзи Ван Линя. И в самый момент его смерти Ван Линь ощутил чувство скорби, исходящее от Тэна Третьего. Ван Линь надолго задумался, но не стал забирать его душу, хотя из этого человека мог бы получиться отличный дьявол. Он не думал, что в семье Тэн может найтись кто-то, кто испытывал бы такую любовь. Тем не менее, он все равно должен был умереть. Ему не стоило рождаться в семье Тэн. Тэн Третий приземлился в 100 километрах оттуда. На его теле совсем не было повреждений, но он был мертв. Меч по имени Да Юнь последний раз сверкнул в его руке и рассыпался в прах. Город семьи Тэн. Тэн Хуаюань был на верхнем этаже родового поместья семьи Тэн и всматривался в 9 кусков нефрита. 5 из них уже раскололись, и стоило Тэну Хуаюаню вздохнуть, нефрит, представляющий Тэна Третьего, раскололся напополам. Тэн Хуаюань задрожал. Его лицо вдруг начало выглядеть намного старше. Он медленно коснулся всех разбитых кусков нефрита и, Когда его рука дотронулась до нефрита Тена-III, его старые глаза наполнились слезами, впервые за прошедшие 400 лет. Тен Хуаюань прошептал: «Хайер». Тен Хай было настоящим именем Тена-III. Когда кто-то становился ключевым членом семьи Тен, то оставлял частичку своей души в специальном куске нефрита. Всего за 2 дня многие из них разбились, и каждый раз сердце Тена Хуаюаня наполнялось болью. Особенно когда умер Тен-V. Ведь фактически Тен-V умер на его глазах. Хотя их разделяло всего 100 футов, ок, 35 м, примпер. Казалось, что между ними пролегла пропасть, которую не смог преодолеть даже Тен Хуаюань. Тен-V, кроме, разве что, Тена-I, больше всех в их семье был похож на Тена-Ли, поэтому Тен Хуаюань всячески о нем заботился. Суровое детство Тена-IX вызвало искривление его личности, поэтому он и встал на опасную дорогу, воруя чужие жизни и укорачивая собственную. Тен Хуаюань приготовил для него несколько пилюль высшего качества, но все они были теперь бесполезны. И Тен-VIII, и Тен-VI, и Тен-IV, каждый из них занимал свое место в сердце Тена Хуаюаня, и тем не менее, Тен-III был важнее их всех. Тен Хуаюань всегда считал Тена-III позором семьи Тен. Рожденный стать главным последователем, вместо того, чтобы должным образом заниматься культивацией, он пошел и влюбился в смертную женщину. Тен Хуаюань насильно разлучил их и позволил безжалостному течению времени убить эту женщину. Тен Хуаюань знал, что Тен-III ненавидел его. Тем не менее, все эти перипетии никак не повлияли на то, как сильно Тен Хуаюань заботился о Тене-III. На самом деле, он сильно сожалел, что ему пришлось разлучить тогда этих двоих. Но теперь у него уже никогда не будет шанса рассказать о своих чувствах Тену-III, потому что Тен-III был уже мертв. Глава 241, Ван Чжо. Глава 241, Ван Чжо. После того, как душа пожирателя душ Ван Линя убила 6 ключевых членов семьи Тен, она быстро вернулась обратно в тело. Ван Линь открыл глаза и ненадолго задумался. Когда он убивал того мужчину средних лет, он увидел фигуру, которая заставила его сердце перевернуться в груди. Если глаза его не обманули, то этой фигурой был Ван Чжо. Женщина рядом с ним была дочерью этого мужчины средних лет. Их совершенно точно связывали какие-то отношения. Глаза Ван Линя зажглись, когда он убирал флаг ограничения, бронзовое зеркало и дьяволов. Затем он вскочил на комариную тварь и при помощи своего божественного разума быстро нашел женщину, что была с Ван Чжо. Только направлялась эта женщина не к городу семьи Тен, а к границе провинции. Ван Линь ненадолго задумался, а потом погнался за ней. Тен Сюсю была опечалена. Несмотря на то, что она убегала, она никак не могла остановить слезы, текущие из глаз. Она не знала, что стало с ее отцом, но странное ощущение настолько отягощало ее сердце, что она едва могла дышать. Противоречивые чувства, обуревавшие сердце Ван Чжо, стали еще сильнее. Хотя он и был в приподнятом настроении, когда убивали членов семьи Тен, теперь же он ощущал сильное беспокойство. Ван Чжо дрожал. Он остановился и закрыл глаза, вспоминая, как всю его семью убила семья Тен. Тен Сюсю увидела, как остановился Ван Чжо, и тоже быстро остановилась. Она смотрела на него, закусив нижнюю губу. Прямо сейчас, этот человек, ее муж, был единственным, на кого она могла положиться. Через некоторое время Ван Чжо открыл глаза и злобно ударил сам себя несколько раз. Он хотел выбить из себя странные мысли. Он хотел напомнить себе, что семья Тен была его врагом, и что у него не было никаких чувств к Тен Сюсю. Если человек принадлежал семье Тен, он должен был умереть. Тен Сюсю кинулась вперед, чтобы остановить Ван Чжо. Из ее глаз лились бесконечные слезы. Ван Чжо заковал свое сердце в броню. Он махнул рукой и отбросил Тен Сюсю в сторону. Он сказал: «Уходи. С этого момента нас с тобой ничего не связывает». Тен Сюсю с отчаянием смотрела на Ван Чжо. Она даже не осознавала, что закусила губу так сильно, что из нее пошла кровь. Слезы душили ее, когда она попыталась схватить Ван Чжо. Но Ван Чжо снова увернулся и холодно произнес: «Не уйдешь, тогда уйду я». Сказав это, он полетел в противоположном направлении. Тен Сюсю ошарашенно смотрела в спину Ван Чжо. Отчаяние в ее глазах становилось все сильнее. Казалось, что ее сердце порезали на мелкие кусочки. Ее лицо болезненно покраснело, и она откашляла немного крови. Она опять побледнела, пытаясь удержать равновесие. Правда заключалась в том, что в тот момент, когда Ван Чжо отвернулся, он почувствовал, как его сердце разбилось, но с мыслями о смерти всех членов его семьи он заставил себя ожесточить свое сердце. В этот момент боль Ван Чжо была, возможно, даже острее боли Тэн Сюсю. Тэн Сюсю несчастно улыбнулась и мягко позвала Ван Чжо: «Не уходи». Ван Чжо вздрогнул. Он сжал руку в кулак, внезапно обернулся к Тэн Сюсю и закричал: «Убирайся». С этими словами он быстро ускорился и в мгновение ока исчез без следа. Изо рта Тэн Сюсю снова потекла кровь, когда она смотрела в том направлении, куда скрылся Ван Чжо. Она горько улыбнулась, взгляд ее стал растерянным. Мир был большим, но она не знала, куда идти. В этом мире было двое самых важных для нее мужчин, и она не знала, жив ли один из них, а второй сам покинул ее. Для женщины это было все равно, как если бы небо упало на землю. Ван Чжо пролетел больше 10 километров. Его руки кровоточили, так сильно он сжал их в кулаки. Видения смертей членов его семьи заполнили его разум, но их медленно вытесняло изображение печальной отчаявшейся Тэн Сюсю. Много времени спустя Ван Чжо опустился на землю. Он опустился на колени лицом в сторону своего родного города и, делая низкий поклон, проговорил: «Отец, мать, ваш сын ведет себя неподобающим сыну образом». Сказав это, он закрыл глаза, и два потока слез потекли по его щекам. После этого он поднялся и быстро бросился обратно к Тэн Сюсю. В тот момент, когда он развернулся, ему казалось, что он видит, как члены его семьи, особенно его родители, пристально смотрят на него с болью в глазах. Они все указывают на него и называют предателем, выродком семьи Ван. Сердце Ван Чжо разорвалось напополам, когда он погнался за Тэн Сюсю. Вскоре он увидел ее, растерянно летящую куда-то. Она, кажется, его заметила и обернулась, нежно улыбнувшись. Но в тот момент, когда эти двое встретились, их накрыла волна мощного желания убивать. Они увидели юношу с белыми волосами, развивавшимися на ветру, который ехал верхом на огромной комариной твари по направлению к ним. Позади него находились бесчисленные тела семьи Тэн. За ними тянулся сильный запах крови. Тэн Сюсю побледнела. Она задрожала и безотчетно спряталась за Ван Чжо. Ван Чжо уставился на юношу с белыми волосами. Он не верил своим глазам. «Ты, Ван Линь, это ты, Ван Чжо». Ван Линь спрыгнул с комариной твари. Он приземлился перед Ван Чжо и посмотрел на женщину за его спиной. Ван Чжо бессознательно спрятал Тэн Сюсю и посмотрел на Ван Линя. В его взгляде читались противоречивые чувства. Много времени спустя он медленно проговорил: «Я должен был уже догадаться, что только у тебя хватило бы мощи отомстить за нашу семью». Ван Линь ненадолго призадумался и тихо сказал: «Ван Чжо, мне очень жаль». Ван Чжо горько улыбнулся и ответил: «Если бы ты сказал мне это тогда, я бы тебя не простил, но сейчас у нас есть только один враг, и это Тэн Хуаюань». Глаза Ван Линя стали холодными, когда он медленно сказал: «Тэн Хуаюань не сможет убежать, никто из семьи Тэн не сможет убежать». Тэн Сюсю вздрогнула. Она была в ужасе, но тем не менее спросила: «Мой отец, он...» «Замолчи». Ван Чжо не дал Тэн Сюсю договорить. Он успокоился и сказал Ван Линю: «Она, твоя невестка». Ван Чжо еще не успел договорить, а Ван Линь уже сказал прямо: «Твоему отцу не стоило носить имя Тэн». Тэн Сюсю вздрогнула. Взгляд, который она бросила на Ван Линя, выражал ее глубокую ненависть. Как только Ван Чжо услышал эти слова, он понял, что Ван Линь уже знает, что перед ним одна из рода Тэн. Противоречивые чувства, заполнявшие его сердце, все усиливались. Ван Линь на некоторое время задумался. Он посмотрел на горизонт и спросил: «Ван Хао все еще в секте Сюань Дао?» Ван Чжо покачал головой и с горечью сказал: «Ему так и не удалось сформировать ядро, он уже умер». Ван Линь закрыл глаза. Он вздохнул и проговорил: «Вы с ней должны покинуть Чжао». С этими словами он, даже не оглянувшись, вскочил на комариную тварь. Поступки Ван Чжо отчетливо показали, что он не хочет, чтобы Тэн Сюсю умерла. Ван Чжо смотрел на фигуру Ван Линя. Противоречивые чувства разрывали его. Перед глазами опять промелькнула смерть семьи и родителей. Все они смотрели на него, называя предателем семьи Ван. Ван Чжо горько улыбнулся и обернулся посмотреть на Тэн Сюсю. Его сердце упало, когда он увидел очень глубокое, скрытое чувство ненависти в ее глазах. Ван Чжо ненадолго задумался. Его взгляд смягчился, и он тихо сказал: «Сюсю, пойдем». С этими словами его правая рука нежно коснулась ее волос. Тэн Сюсю была поражена и снова начала плакать. За все то время, что они были вместе, Ван Чжо впервые назвал ее Сюсю. Однако ее улыбка в следующий миг замерла, потому что рука Ванчжо оказалась на ее Тяньлинь. Большим выбросом духовной энергии он оборвал жизнь своей жены. Тэн Сюсю умерла без мучений. Она умерла на руках своего возлюбленного. Ванчжо держал тело жены, глаза его были полны печали. Он посмотрел в том направлении, куда скрылся Ван Линь, и сказал: «Ван Линь, я не стану предателем семьи Ван, и я не позволю и капли крови семьи Тэн остаться течь в жилах потомков». С этими словами встал на колени лицом в сторону своего родного города и несколько раз поклонился. Он ударил себя по лбу ладонью, забирая жизнь из собственного тела. Из его рта потекла кровь, когда он упал на землю, глядя на жену. «Сюсю, не бойся, я пойду с тобой». Ван Линь стоял на комариной твари, когда вдруг по его телу пробежала дрожь. Он ясно чувствовал, что свет, представлявший Ван Чжо в его божественном разуме, погас. Он ненадолго задумался, затем его тело исчезло с комариной твари. Он появился рядом с телом Ван Чжо. Ван Линь смотрел на тело Ван Чжо со смешанными чувствами. Он понял, что Ван Чжо разрывался между семьей и любимой, и в конце концов ему пришлось убить возлюбленную собственными руками, только бы ушло наконец чувство вины перед семьей. И в то же время, после смерти жены он убил себя, чтобы исполнить долг любви по отношению к жене. Ван Линь ненадолго задумался, потом ткнул пальцем в бровь Ван Чжо. Мало-помалу в руке Ван Линя показался слабый огонек души, который мог погаснуть в любой момент. Он вздохнул и исчез из этого места. В северо-восточной части столицы стоял большой дом, принадлежавший семье Ван. Юноша с белыми волосами появился во дворе. Он прошел по дому, как будто был прозрачным. Казалось, что никто из слуг не видит его. После того, как этот юноша зашел ненадолго в дом, он остановился перед одним помещением. Внутри сидела женщина с округлившимся животом. Она явно была беременна. Юноша посмотрел на нее некоторое время, а затем достал шар белого света. Он вздохнул и отпустил его. Белый свет вошел в живот женщины. Еще не полностью сформировавшийся ребенок, который еще не создал собственную душу, постепенно слился с белым светом. В будущем этот человек войдет в мир культивации. «Может быть, у нас даже будет шанс встретиться еще раз», — пробормотал юноша себе под нос и исчез. Глава 242. Пунаньцзы. Глава 242. Пунаньцзы. Горная цепь Хэньюэ, секта Сюаньдао. Удаленная гора, где раньше тренировался Ван Линь, была усеяна бесчисленными искусственными пещерами. Единственная природная пещера находилась на вершине горы, и Пунаньцзы занимался культивацией именно в ней. Его внешность ни капли не изменилась за последние 400 лет. Вода капала с потолка, и эти звуки разносились эхом по всей пещере. Очень долгое время странный свет исходил от лица Пунаньцзы, которое сначала менялось, а потом возвращалось в исходное состояние. Он медленно открыл глаза. Они сияли, будто в них были заключены звезды. Пунаньцзы поднял правую руку и начертил печать. Выражение его лица оставалось нейтральным. Затем он махнул правой рукой вперед, и камень перед ним вдруг засиял. Вскоре на каменной стене появились уже 10 точек света. Тем не менее, когда 10 точек света появились, 6 из них немедленно потускнели и исчезли. Лицо Пунаньцзы слегка дернулось и потемнело. Воздух вокруг него внезапно замедлил свое движение, и вскоре даже вода перестала капать с потолка. Если бы поблизости были культиваторы разрывающего духа, их глаза зажглись бы, поскольку влиять на колебания окружающей духовной энергии, чтобы использовать определенные техники, могли только культиваторы разрывающего духа. Пунаньцзы вплотную приблизился к стадии разрывающего духа. Как ему казалось, до нее осталось совсем чуть-чуть. От стадии разрывающего духа его отделял барьер не толще бумажного листа, и все, что ему нужно было сделать, это найти верное место, где можно его проткнуть. Пунаньцзы вглядывался в точки света на стене. Много времени спустя он вздохнул и произнес: «Тэн Хуаюань, кого же ты обидел, что накликал себе такую беду? Если бы не тот факт, что лорд Ши хотел использовать для эксперимента именно семью Тэн, этот старик на самом деле не захотел бы впутываться в семейные дела Тэн». Лицо Пунаньцзы помрачнело. Даже он не знал, что же такого было в этой семье Тэн, что заставило лорда Ши выбрать именно их. Если бы это было не так, то имея в наличии только ресурсы семьи Тэн, никогда бы так не получилось, что они вдруг обрели 9 культиваторов зарождающейся души, а Тэн Хуаюань вдруг стал почти таким же сильным, как Пунаньцзы, и все это всего лишь за 400 лет. Он призадумался ненадолго, затем встал, взмахнул рукавами и исчез из пещеры. Появился он уже на пике горной цепи Хэньюэ. Пунань Цзы опустился на одно колено, внимательно посмотрел на небо и начертил рукой множество различных печатей. Чем больше становилось печатей, тем больше и больше облаков стягивалось на небе, и медленно нарастало невидимое напряжение. Пунань Цзы взмахнул рукой и сказал: «Я, Пунань Цзы, из провинции культивации низкого уровня, хотел бы одолжить магическое сокровище». Когда он произнес эти слова, из горной цепи Хэн Юя вспыхнули два луча света, красный и зеленый. Свет становился все более и более ярким, и вся духовная энергия Чжао начала собираться в горной гряде Хэн Юя. Рядом с Пунань Цзы приземлились два огонька. Вскоре они потускнели и раскрыли свой истинный вид. На самом деле это были два магических диска. На каждом магическом диске было по четыре лезвия, от которых исходил холодный свет. Вокруг них даже возникали трещины в пространстве. С легкостью можно было сказать, что это магическое сокровище было не уровня зарождающейся души, и сделал его кто-то уровня разрывающего духа или даже выше. Пунань Цзы почтительно поклонился несколько раз, прежде чем, наконец, оставить на них след своего божественного разума и бережно поместить их в свою сумку. Только после этого он, наконец, расслабился. Он начал испускать мощное желание убивать и пробормотал: «Тэнхуа Юань, я помогаю тебе в последний раз. Если в течение 100 лет в семье Тэн так и не появится собственный культиватор разрывающего духа, не упрекайте меня в том, что я безжалостен по отношению к семье Тэн». С этими словами он исчез без следа. Ван Линь сразу же заметил волнение духовной энергии. Хотя выражение его лица так и не изменилось, его сердце упало. Тем не менее, он холодно фыркнул и бросился по направлению к последнему ключевому члену семьи Тэн. На границе провинции Чжао было одно очень мистическое место. Каждый раз, как сюда забредал смертный, оно пробуждало в нем страх. Даже культиваторам это место крайне действовало на нервы. Это была огромная яма черной грязи. Яма была заполнена черной грязью, которая источала такую вонь, что слезились глаза. Никто, за исключением нескольких человек, не знал, насколько глубока на самом деле эта яма. Каждые 100 лет эта яма с грязью взрывалась, и каждый такой взрыв представлял собой зрелище не для слабонервных. Большую часть времени это было запретное место. Будь то смертные, культиваторы или животные, когда они подходили к этой яме ближе определенного расстояния, их затягивало внутрь мощной всасывающей силой, и тогда они уже наверняка были погребены заживо. Спустя много времени тихо появлялся черный туман и покрывал всю территорию. Яма черной грязи считалась самым опасным местом в Чжао за последние 400 лет. В самой глубокой части этой ямы черной грязи находился гроб, сделанный из черных кристаллов. Этот черный кристаллический гроб не был покрыт черной грязью. Хотя стоит отметить, что между гробом и черной грязью был толстый слой белых костей. Среди этих костей были кости и людей, и животных. Они принадлежали тем, кого грязь засосала за последние 400 лет. Этого места боялся Тэн Восьмой как самого культивированного. Это было место культивации Тэна Первого. Тэн Первый был легендой семьи Тэн. Этот человек не был потомком Тэнахуа Юаня. Если точнее, это был его младший брат. Он был единственным ключевым членом семьи Тэн, которому никто не осмеливался бросить вызов, и единственным человеком, который носил имя Тэна Первого все прошедшие 400 лет. Когда Ван Линь находился в радиусе 1000 километров от ямы с грязью, он заметил, что же такого особенного было в этом месте. Немного подумав, он решил не продолжать путь на комариной твари и полетел дальше сам. Почти в тот момент, когда Ван Линь преодолел рубеж в 1000 километров до ямы грязи, из гроба показалась высохшая рука. Очень медленно человек, больше похожий на скелет, сел. Все тело этого человека было черным, и на нем совсем не было мускулов. На голове у него осталось всего несколько клоков волос. В целом этот человек производил ужасающее впечатление. В его глазах постепенно разжигался призрачный свет. Затем он медленно поднял голову. В этот момент Ван Линь был уже над ямой черной грязи. Выражение его лица еще никогда не было таким серьезным. Его флаг ограничения был уже наготове и теперь плыл рядом с ним. Он посмотрел на яму грязи. Без колебаний его глаза заполыхали красным, и несколько сфер Цзи красными молниями полетели в черную грязь. Глубоко внутри ямы грязи призрачный свет в глазах человека в гробу разгорался ярче, когда он смотрел на череду красных молний. Человек поднял костлявую руку и коснулся одной из них. Внезапно с громким треском красная молния исчезла без следа, а по пальцу мужчины пошли трещины. Мужчина облизнул губы. В призрачном свете его глаз проявилось мощное желание сражения. Он медленно встал. В этот момент ударили еще несколько красных молний, но были остановлены его пальцем. В конечном итоге все красные молнии были остановлены, но вся его правая рука покрылась трещинами. Он посмотрел на свою руку и потряс ею. Она мгновенно рассыпалась прахом. Казалось, что ему было абсолютно все равно. Его тело излучало мощное желание сражения. Он улыбнулся и устремился наверх. Лицо Ван Линя было очень отталкивающим. Он ясно почувствовал, что сейчас красные молнии, образованные сферой Цзи, были остановлены всего лишь ценой руки. Ничего подобного раньше никогда не случалось. Ван Линь мог подтвердить, что уровень культивации этого человека не был еще разрывающим духом, но он уже мог блокировать атаку сферы Цзи. В тот момент, когда мужчина устремился к поверхности, Ван Линь без колебаний окружил территорию флагом ограничения. Затем его рука начертила печати 90 ограничений, приняли форму драконов и бросились к яме с грязью. Тощий человек встретил ограничение ошарашенным выражением лица. Он вовсе не пытался уворачиваться и позволил ограничениям врезаться в свое тело. Внезапно все его тело покрылось бесчисленными трещинами. После того, как ударило последнее ограничение, он даже не замедлился, хотя все его тело и было в трещинах. Выражение лица Ван Линя было мрачным, когда он быстро отринул назад. Его рука начертила печать и указала на небо, когда появилось еще 90 ограничений. Тощий человек посмотрел на трещины на своем теле, затем на Ван Линя. Он облизнул губы и вдруг исчез из этого места. Не раздумывая, Ван Линь уклонился в сторону, и только край его одежды разорвался с громким треском. Именно там, где до этого стоял Ван Линь, появился тощий человек, держа в руках лоскут его одежды. Его глаза были полны боевого духа. Кожу головы Ван Линя покалывала, когда он смотрел на этого тощего мужчину. Если бы он промедлил хоть малейшую долю секунды, этот скелет сразил бы его. Его глаза потемнели, когда ограничения приблизились еще раз и нацелились на тощего человека. Тощий человек в очередной раз казался ошеломленным. Он не уворачивался. Он просто позволил ограничениям ударить по нему, в результате чего на его теле стало еще больше трещин. Глаза Ван Линя загорелись. Не дожидаясь, пока все ограничения попадут в цель, он потратил еще больше духовной энергии, чтобы призвать в атаку еще больше ограничений. В то же время его тело не останавливалось ни на миг, он все время перемещался. В то время, когда он управлял ограничениями, появились бесчисленные красные молнии сферы Цзи. Этот тощий человек по-прежнему не двигался. Только когда молния сферы Цзи уже была готова ударить в него, он поднял левую руку, чтобы ее заблокировать. Постепенно по его телу шло все больше и больше трещин, а левая рука начала рассыпаться в прах. Это было очень странное сражение. Нельзя сказать, что боевой опыт Ван Линя был очень богатым, но еще никогда не было у него настолько странного сражения. Глава 243, Тен 1. Глава 243, Тен 1. Тен 1 не уворачивался и не ставил блоки. Он просто позволял атакам ударять в себя. Тем не менее, даже Ван Линь не мог долго держаться, используя все эти мощные атаки, особенно сферу Цзи, которая повреждала его собственную зарождающуюся душу каждый раз, как он ее использовал. Тело Ван Линя исчезло и появилось в 100 метрах от того места, где он стоял. Он достал нефритовую бутылку и высыпал все ее содержимое в рот, чтобы восстановить свою духовную энергию. В то же самое время тощий человек поднял голову и снова переместился. Чувство опасности зазвенело в голове Ван Линя, когда он быстро уклонился в сторону. И снова он едва успел убраться с пути, когда тощий человек снова появился и атаковал. Его лоб покрылся потом, когда он быстро переваривал только что проглоченные пилюли для восстановления духовной энергии в теле. Он хлопнул по своей сумке с запасами и достал ножны с древним мечом. Он вытащил летающий меч и втолкнул его в ножны. Внезапно энергия меча вырвалась из ножен, образуя гигантский меч, обрушившийся на Тена Первого. Тощий человек снова остолбенел и позволил энергии меча налететь на свое тело. В конце концов, его тело оказалось не способно выдержать урон и начало разрушаться. Но только все его тело приготовилось развалиться, как он, казалось, вдруг что-то понял. Он приложил все силы, чтобы заставить свою практически уничтоженную левую руку начертить печать и произнес всего одно слово, но это было больше похоже на грохот костей, стучащих друг о друга. Собраться. Внезапно тело, которое вот-вот должно было превратиться в прах, засияла золотом и вернулась в идеальное состояние. Ван Линь смотрел на этого человека, сделав глубокий вдох, не в силах сказать ни слова. Глаза тощего человека загорелись, когда он рассматривал Ван Линя с мощным желанием сразиться. Его рука сжалась в кулак, молнией мелькнувшей в воздухе, когда он замахнулся на Ван Линя. Глаза Ван Линя загорелись, и он тут же отлетел назад. Но он быстро обнаружил, что всю окружающую его духовную силу, казалось, высосала какая-то таинственная сила. Казалось даже, что эта сила лишала его свободы. Ван Линь вскоре почувствовал, что под действием этой силы его скорость резко снизилась. В этот момент сердце Ван Линя быстро успокоилось. Он поспешно достал бронзовое зеркало и направил его на Тына Первого, но зеленый свет, испускаемый бронзовым зеркалом, не оказал на него никакого эффекта. Тын Первый кулаком ударил по бронзовому зеркалу. Зеркало потрескалось и вспыхнуло светом. Благодаря этому свету сила, лишавшая его свободы, ослабела, и он быстро покинул эту область. В то же время заболело его сердце, когда он выкрикнул «Взорвись!». Внезапно все древнее бронзовое зеркало покрылось россыпью трещин, а затем взорвалось. Этот взрыв породил сильный порыв ветра, который пронесся по всей округе. Когда ветер стих, Тен Первый откашлял немного золотой крови. Когда кровь вылетела из его рта, его тело стало выглядеть намного более слабым. На его лице появилось паническое выражение, и он погнался за кровью, пытаясь ее проглотить. Глаза Ван Линя загорелись. Он ни секунды не колебался, бросаясь вперед, вместо того, чтобы отлететь назад. Было в этой крови что-то странное. Когда Тен Первый увидел, что Ван Линь бросился вперед, он полетел еще быстрее и вытянул руки. Глаза Ван Линя загорелись, и он тоже протянул руки вперед. Под действием силы обеих сторон, золотая кровь разделилась на две половины, и каждая половина поплыла к одному из них. Когда Тен Первый добрался до своей половины золотой крови, он быстро ее проглотил. После этого он пристально посмотрел на Ван Линя и быстро бросился к нему. Ван Линь схватил золотую кровь и, не говоря ни слова, побежал. Эти двое летели очень быстро, один за другим. Ван Линь бежал не по прямой, а нарезал круги вокруг ямы с грязью. Он всегда чувствовал, что Тен Первый был очень странным. Когда он увидел золотую кровь, он, наконец, кое-что понял. Хотя он и не знал, что золотая кровь из себя представляет, в воспоминаниях о древнем боге было что-то подобное. На самом деле, в этой золотой крови не было ничего особенного. Она просто была похожа на кровь древнего бога, или, если быть точнее, она содержала в себе частицу крови древнего бога. Если не считать времени, когда Тен Первый преобразил свое тело, ни одна из его атак не требовала никаких колебаний духовной энергии. Его атаки были чисто физическими. Но культиваторы не использовали такие методы. Этот человек был подобен марионетке, которые знали только, как использовать грубую силу. Тен Первый также очень растерялся, когда Ван Линь пустил в ход свои техники, но под этой растерянностью, казалось, скрывался намек на понимание. Этот человек, должно быть, занимался культивацией очень странной техники и стал тем, чем он был сейчас, под воздействием этой техники. В мире культивации было просто-напросто слишком много методов культивации, чтобы Ван Линь знал их все, но его догадки были очень точными. Метод культивации Тына Первого очень напоминал способ, которым древние боги тренировали свои тела. Этот метод принадлежал не Чжао, но посланнику в небесной башне. После культивации этим методом, божественный разум и душа человека сливались с его телом, и именно поэтому сфера Цзи Ван Линя утратила один свою способность попадания и поражения. Ван Линь уставился на золотую кровь в своей руке, и его глаза зажглись. Метод культивации этого человека не был культивацией марионетки, но имитацией древних богов. Холодный свет промелькнул перед глазами Ван Линя, когда он хлопнул по своей сумке и вызвал темный туман. Темный туман превратился в двух марионеток. Это были две марионетки зарождающейся души из тех, что он заполучил от старика Цзимо. Ван Линь щелкнул пальцами правой руки, и на марионеток упали две капли крови. Внезапно глаза марионеток запылали красным, и они бросились к Тыну Первому. Марионетки нападали, используя свои руки и ноги, пытаясь остановить Тына Первого. Глаза Тына Первого горели призрачным светом. Он сжал руку в кулак и ударил одну из марионеток. Марионетка задрожала и разлетелась на куски. Несмотря на то, что ее товарищ был убит, оставшаяся марионетка не боялась и продолжила атаковать. Ван Линь воспользовался этим шансом и внезапно остановился. Он подбросил золотую кровь в воздух. Его рука чертила сложную печать, а сам он говорил нараспев на сложном языке. В этот момент даже самый образованный человек с трудом бы понял, что именно говорил Ван Линь. Поскольку Ван Линь говорил на языке древних богов, чтобы воспользоваться этой техникой. На самом деле, в памяти Ван Линя хранилось много техник, принадлежавших древним богам, но, не наследуя силу, он не мог использовать ни одну из них. Техника, к которой он прибег сейчас, была одной из немногих, которые не требовали наследования силы. Она требовала только крови древнего бога. Когда Ван Линь увидел кровь, он решил воспользоваться этой техникой. Ван Линь продолжал свои напевы, и золотая кровь начала закипать и испускать белый газ. По мере того, как белого газа становилось все больше и больше, золотая кровь сгущалась в какой-то странный символ. В тот момент, когда появился белый символ, небо потемнело, а все тучи исчезли, и с неба упал луч золотого света. Когда показался золотой свет, появилась огромная фигура, полностью состоящая из духовной энергии. Фигура была просто гигантской, ее голова касалась неба. По мере того, как она затвердевала, ей требовалось большое количество духовной энергии из каналов духа Чжао. С этого дня 3-5 источников духа стали бесполезными. Было собрано большое количество духовной энергии. Оставшиеся 2-5 каналов духа тоже постепенно утратили духовную энергию, но просто было использовано очень мало крови, поэтому гигант не смог принять физическую форму и оставался только в иллюзорном состоянии. Лоб Ван Линя покрылся потом. Использование этой техники оказалось тяжелым бременем для его тела, фиолетовая звезда на его лбу быстро мигала. В то же время Ван Линь из всех сил пытался указать правой рукой на Тына Первого, который увидел, что что-то было не так и сбежал. Внезапно фигура кивнула и махнула рукой в сторону Тына Первого, убегавшего прочь. Гигантская рука ударила Тына Первого. Не дав никому времени отреагировать, Тын Первый таинственным образом исчез. В божественном разуме Ван Линя свет, представлявший Тына Первого, потускнел. Вскоре после этого на том месте, откуда исчез Тын Первый, появилась капля золотой крови. Ван Линь протянул руку, и капля крови поплыла к нему. В это время гигантская фигура поклонилась Ван Линю, вошла в закат и исчезла. Странный символ, образованный золотой кровью, тоже исчез. В этот момент все культиваторы зарождающейся души в Чжао заметили это волнение. Пунань Цзы, который в тот момент летел, вдруг остановился, и выражение его лица сильно изменилось. Он быстро распространил свой божественный разум, чтобы кое-что проверить. В это же время в небесной башне в центре Чжао толстый мужчина открыл глаза в самый разгар культивации и уставился в ту сторону, где был Ван Линь, с выражением недоверия в глазах. Это же техника открытия небес клана гигантского демона. Что касается Ван Линя, то он очень осторожно поместил каплю золотой крови в свою сумку и сразу же сел, скрестив ноги. Он вытаскивал нефритовые бутылки и высыпал их содержимое в рот, быстро активируя тактику древнего бога, чтобы его переварить. Выжившая марионетка стояла неподалеку растерянная, но готовая в случае чего атаковать. Через день Ван Линь открыл глаза и сделал глубокий вдох. Если бы он не принял все эти пилюли и не использовал после этого тактику древнего бога, ему пришлось бы потратить на восстановление по меньшей мере полмесяца. Он встал, посмотрел на марионетку и увидел, что она несколько пострадала. Согласно надписи на нефрите, марионетка могла сама себя восстановить, поэтому Ван Линь начертил печать и вдавил ее в лоб марионетки. Та превратилась в дым, который вернулся в сумку Ван Линя. Ван Линь посмотрел туда, где умер Тын Первый, и в его взгляде читались противоречивые эмоции. Семья Тын оказалась куда более могущественной, чем он полагал. Если бы ему не удалось успешно использовать технику древнего бога согласно первоначальному плану, то ему оставалось только прибегнуть к последнему спасительному средству. Он на самом деле совсем не хотел использовать молнию божественного возмездия, потому что, если бы он использовал ее сейчас, то у него были бы все шансы, что его месть закончится здесь и сейчас. Этот пучок молнии божественного возмездия Ван Линь приготовил для посланника в небесной башне. Глава 244, истребляя Тен, 1. Глава 244, истребляя Тен, 1. Ван Линю не только не пришлось использовать молнию божественного возмездия, но и удалось заполучить каплю крови древнего бога. И хотя эта капля крови была не очень чистая и исчезнет после одного использования, этого все-таки было достаточно, чтобы однажды спасти его жизнь. Ван Линь взмахнул рукой, и флаг ограничения вернулся к нему. Он посмотрел на флаг и решил, что, как только разберется с семьей Тен, ему придется найти место, которое сможет выдержать воздействие молнии божественного возмездия и установить на флаг последние ограничения. Тогда он достигнет первого уровня завершения, и его сила значительно увеличится. Он больше не будет, как сегодня, когда он практически не оказывает никакого воздействия на врага. Ван Линь в первый раз почувствовал, что у него просто слишком мало магических сокровищ. Взрыв бронзового зеркала лишил его одного из тех немногих магических сокровищ, что у него были. На настоящий момент единственным магическим сокровищем, которым он действительно пользовался, был флаг ограничения и эти ножны с мечом. Что касается летающего меча, он сейчас был слишком слаб и снова нуждался в усовершенствовании. Помимо этих трех, было еще несколько других, но они были эффективны только при определенных обстоятельствах, как, например, ловушка для зверя, которая может пригодиться только в сражении с могучим зверем. И был еще этот таинственный свиток. Хотя Ван Линь еще его не использовал, у него были какие-то странные ощущения каждый раз, как он брал свиток в руки. Ему казалось, что внутри его заключена какая-то могущественная форма жизни, и что он не должен открывать его без умысла. Конечно, у него были и другие магические сокровища, но они были слишком слабы. Ван Линь ненадолго задумался, затем достал три сумки с запасами. Из-за чувства опасности от нехватки магических сокровищ он не мог не взглянуть на содержимое сумок. В этой битве Ван Линь осознал, что сфера Цзи не была непобедимой. Были в этом мире вещи, которые могли сопротивляться или даже противостоять ей. Конечно, если бы он смог культивировать сферу Цзи до максимума ее возможностей, то проблем бы не возникало, но культивация сферы Цзи была слишком сложна. В итоге, магические сокровища стали очень важны. Он не хотел возлагать все надежды на сферу Цзи, потому что, если его сфера Цзи вдруг станет неэффективна, то все будет впустую. Глядя на три сумки с запасами, Ван Линь глубоко вздохнул. Он помахал флагом ограничения, и тот заволок всю территорию черным дымом. Затем он ткнул себе в бровь и вызвал двух дьяволов для охраны. Поколебавшись немного, он решил не вызывать марионетку. Марионетка пострадала в сражении с Тыном Первым и больше не могла его охранять. После всех этих предосторожностей Ван Линь стал серьезным и поднял одну сумку. Раньше она принадлежала древнему императору. На сумке было вышито слово «Лань». Ван Линь ненадолго задумался, затем духовная энергия в его теле пришла в волнение. Аватар, выступающий в качестве его зарождающейся души, открыл глаза, его тело начало излучать духовное напряжение, когда его правая рука медленно потянулась к сумке. В тот момент, когда рука коснулась сумки, он почувствовал сопротивление некой могущественной силы. Его сердце сжалось, когда он понял, что древний император вовсе не умер. Он глубоко вдохнул и нажал рукой на сумку. При каждом нажатии удалялся осколок божественного разума древнего императора, но этот процесс был очень медленным, и в то же самое время усиливалась отрицательная реакция, которую ощущал Ван Линь. Полчаса спустя лоб Ван Линя покрылся потом. Он сделал глубокий вдох и достал несколько пилюль, которые помогли бы упрочить его тело. Он стиснул зубы, активировал в правой руке сферу Цзи и вдавил ее в сумку вместе со своей духовной энергией. На этот раз скорость значительно увеличилась, но и потребление духовной энергии Ван Линя тоже увеличилось. После того, как он проглотил несколько бутылок пилюль, из сумки неожиданно показался белый свет, который затем рассеялся. Ван Линь расслабился, на его лице показалось возбуждение. Своим божественным разумом он быстро просканировал сумку, выражение его лица стало совсем странным. В сумке древнего императора было совсем мало вещей, кроме двух первоклассных камней духа. Там были только древние ножны. Ван Линь вытащил ножны. Он очень долго смотрел на них, затем нахмурил брови. Эти ножны выглядели в точности как те, что были у него, только один символ отличался. Поколебавшись немного, Ван Линь вытащил собственные ножны. Как только он собрался сравнить ножны, символы на обоих начали светиться. Спустя много времени свет медленно исчез. Ван Линь уставился на ножны. В душе он чувствовал, что у этих ножен есть какой-то секрет. Некоторое время он еще смотрел на них, затем отложил в сторону. Он хлопнул по сумке древнего императора, и она обратилась в пыль. Ван Линь вздохнул, приложив столько усилий, чтобы открыть сумку и обнаружить там только эту странную штуковину. Он уже не был уверен, Должен ли он радоваться или чувствовать себя беспомощным? Он немного поколебался и посмотрел на две другие сумки. Одна из них принадлежала таинственной мумии из боевого храма Хаофэнь. В другой было больше 10 магических сокровищ. Они принадлежали тем древним культиваторам из земли древних богов. Правда, они были слишком сильны. Ван Линь перепробовал все, что было в его силах, но ему удалось обуздать только бронзовое зеркало. Однако, бронзовое зеркало не казалось таким могущественным, что сбило его с толку. Он взял в руки эту сумку и просканировал ее божественным разумом. Защитный барьер на этих магических сокровищах все еще был активен, и Ван Линь по-прежнему не мог через него прорваться. Ван Линю казалось, что он смотрит на гору сокровищ, но не может получить их, как бы ему ни хотелось. Вздохнув, Ван Линь взял в руки сумку с запасами и просканировал ее божественным разумом. Он почувствовал сопротивление, но стиснул зубы и использовал всю свою духовную энергию и сферу Цзи, чтобы стереть с сумки божественный разум. Но в тот момент, когда его духовная энергия коснулась сумки, его тело задрожало, и он почувствовал, как его собственное сознание переместилось куда-то далеко. Он увидел перед собой знакомые земли, когда зловеще выглядящий молодой человек полетел с такой скоростью, которая казалась Ван Линю невозможной. Юноша вдруг остановился. Он поднял голову, и его глаза похолодели, когда он произнес: «Тебе не убежать». Мысли в голове Ван Линя лихорадочно заметались. Он немного поколебался, и его глаза стали холодными. Несмотря на то, что он не мог определить уровень культивации этого юноши, основываясь только на его скорости, можно было сделать вывод, что уровень культивации этого зловещего юноши намного превосходил его собственный. Ван Линь особо отметил, что юноша этот пролетал над морем дьяволов. Очевидно, этот зловещий юноша был той самой мумией из Хаофэнь. Поскольку Ван Линь забрал его сумку с запасами, он вернулся за ней. Если бы этот человек не демонстрировал желание убивать, то Ван Линь был бы совсем не против вернуть ее законному владельцу. Но, поскольку этот человек излучал мощное желание убивать, это могло означать только одно: даже если Ван Линь отдаст сумку, ему не будет прощения. В итоге, сердце Ван Линя не могло не ёкнуть. Он немного поколебался и немедленно увеличил мощь своей духовной энергии и сферы Цзи, только бы стереть божественный разум. Время медленно тянулось. Хотя божественный разум на сумке медленно исчезал, с такой скоростью пришлось бы потратить несколько сотен лет, чтобы полностью его убрать. Ван Линь ненадолго задумался. Его глаза зажглись, когда ему в голову пришла одна идея, но пока было слишком рано воплощать этот план в жизнь. Он знал, что времени у него мало, и немедленно встал. Он посмотрел в направлении города семьи Тэн, и его глаза стали холодными. Он пробормотал: «Тэн Хуаюань, я иду». За последние несколько дней практически все члены семьи Тэн собрались в городе семьи Тэн. Они думали, что это единственное безопасное место. Тэн Хуаюань посмотрел на всех членов его семьи Тэн, добравшихся сюда, и стал еще более мрачным. Он знал, что Ван Линь должен быть уже в пути. Весь город семьи Тэн находился в состоянии паники. Когда члены семьи Тэн прибывали в город семьи Тэн, они сразу же понимали причину, по которой прародитель Тэн не выходил, чтобы убить этого человека. Дело было не в том, что он не хотел уходить, а в том, что в радиусе 10 тысяч километров вокруг города семьи Тэн стояло ограничение, которое впускало людей, но обратно уже не выпускала. В результате по городу распространялась паника. И в то же время семью Тэн облетали слухи о таинственном убийце. Практически каждый из членов семьи Тэн размышлял, какую же обиду этот таинственный человек затаил на семью Тэн, что решил истребить всю семью. По семье Тэн распространялись разные версии истории. Некоторые из них даже были недалеки от истины. Хотя Тэн Хуаюань прикладывал много усилий, чтобы остановить распространение слухов, в состоянии такой паники люди просто не могли остановиться. Постепенно страх семьи Тэн становился только хуже. Этот солнечный безоблачный день был девятым с начала уничтожения семьи Тэн. Во всей провинции Чжао в любом поселении, где раньше жили члены семьи Тэн, больше не было членов семьи Тэн. Они все или были убиты, или сбежали в город семьи Тэн. Это был день, когда семья Тэн была стерта с лица земли. Даже сотни лет спустя, когда люди Чжао будут говорить об этом дне, они будут содрогаться. Это был день, когда все соотношения сил в Чжао изменилось. Это был день, когда по Чжао протекла река крови. В этот день крови из города семьи Тэн было достаточно, чтобы целиком покрыть землю. Это также был день, когда все в Чжао услышали имя Ван Линь, Так звали культиватора с белыми волосами, который превратил сердца всех в лед. В то же время, это был день, когда имя Ван Линя заменило имя Пунань Цзы как культиватора номер один в Чжао, и когда пало старшее поколение. Рано утром, в десятках тысяч километров от города семьи Тен, Ван Линь летел на комариной твари. Хотя тела позади него уже начали разлагаться, под воздействием его техники головы оставались в идеальном состоянии. И все потому, что Ван Линь дал обещание построить башню из голов членов семьи Тен. Глава 245. Глава 245. Истребляя Тен. 2. Ван Линь не торопился. Он посмотрел по направлению города семьи Тен. Глаза его были полны желанием убивать и сожалением. 400 лет назад Тен Хуаюань заставил его заняться саморазрушением, и его жизнь тогда висела на волоске. В этот день, 400 лет спустя, он вернулся с чудовищным желанием убивать. Он ждал этого дня 400 лет. Ван Линь спрыгнул с комариной твари в 10 тысяч километров от города Семьи Тен. Он холодно посмотрел на город Семьи Тен. После этого медленно взял драконье знамя и разложил все тела на земле. Целым телам Ван Линь отрезал головы. Он закончил очень быстро. Его действия были отточенными и безжалостными. Постепенно перед ним вырастала гора голов. У них были разные выражения лица, но все их объединяло нежелание и страх, написанные на каждом лице. По мере роста этой горы, в воздухе все сильнее ощущалась ненависть. Начал дуть холодный ветер, и даже небо, казалось, немного потемнело. Постепенно вырастала высокая башня, составленная из человеческих голов. Эта башня была составлена только из голов членов семьи Тен. Любого, кто увидел бы ее, бросила бы в дрожь. Ван Линь поставил последнюю голову на вершину башни. Он взмахнул рукой, и башня последовала за ним. Когда он медленно зашел за ограничение, охватывавшие радиус 10 тысяч километров от города семьи Тен. Тен Хуаюань, я, Ван Линь, уже здесь. Сегодня в живых не останется никого. Я не остановлюсь, пока не умру. Голос, наполненный ненавистью, передавался в город семьи Тен. До этого момента семья Тен еще никогда прежде не погружалась в такую тишину, но тишина вскоре сменилась воплями страха. Почти в то же самое время некоторые из мастеров семьи Тен заметили гигантскую башню из голов. Постепенно все больше и больше людей замечали башню, по городу начал расползаться страх. Тен Хуаюань стоял наверху внутренней стены с мрачным выражением лица. Рядом с ним стояли 4 человека. Это были 4 последних оставшихся в живых культиватора зарождающейся души семьи Тен. Эти 4 исчезли по приказу Тена Хуаюаня. Они появились вновь уже в 1000 футов ок. 304-8 м, Примпер, от Ван Линя. Они быстро достали свои магические сокровища и использовали их против Ван Линя. Но разве могла какая-то жалкая четверка остановить месть Ван Линя? Хотя Ван Линь выглядел спокойным, в его сердце вонзился осколок безумия. Сегодня он наконец даст волю гневу, копившемуся последние 400 лет. Сегодня он станет безумцем, кровожадным безумцем. Практически без колебаний, в тот момент, когда появились 4 культиватора зарождающейся души, сфера Цзи Ван Линя пришла в движение. Благодаря череде красных молний, 4 культиватора зарождающейся души испустили жалкие крики, не успев даже воспользоваться своими магическими сокровищами. Сфера Цзи превратилась в клетку и заточила 4 культиваторов зарождающейся души. В это же время Ван Линь бросился в клетку. Его рука скользнула, подобно ножу, и отсекла голову одного из культиваторов. Затем он пнул голову к башне. Башня из голов пополнилась еще одной головой. Кровь хлынула фонтаном и залила всю землю. Ван Линь вдруг обернулся. В его руке появился летающий меч. Атака летающего меча заставила еще одну голову упасть на землю. Башня из голов пополнилась еще одной головой. Все произошло очень быстро. В мгновение ока 2 из 4 погибли. Оставшиеся 2 оказались в ловушке в этой клетке, не в силах сопротивляться. Охваченный ненавистью, Ван Линь прокричал: «Убей!» Клетка сферы Цзи сжалась и рассекла оставшихся 2 культиваторов зарождающейся души. На землю обрушились потоки крови и куски плоти. Тем не менее, под контролем Ван Линя, их головы остались нетронутыми. Башня из голов пополнилась еще 2 головами. Убив 4 человек, Ван Линь выпрямился и посмотрел на Тена Хуаюина, жестоко улыбаясь. Когда Тен Хуаюань увидел эту улыбку, его сердце похолодело. 4 культиватора зарождающейся души были так легко убиты. Какого же уровня культивации достиг этот Ван Линь? Кожу головы Тена Хуаюаня покалывала. Его предыдущее предположение было неверным. Ограничение вокруг города было установлено никем иным, как самим этим чудовищем. «Тэн Хуаюань, я здесь». Глаза Ван Линя были полны ненависти, но все его действия были очень спокойными. Он даже улыбнулся. Пока он говорил, его правая рука вытянулась и стала гигантской. Он прошелся рукой по городу и схватил больше дюжины людей, кричавших от страха. Среди этих людей были мужчины и женщины, культиваторы и простые смертные. Когда Ван Линь договорил, то сжал руку, и все тела в ней взорвались, только головы остались нетронутыми. Кровь оросила весь город семьи Тэн. Одна капля даже попала на лицо Тэна Хуаюаня, заставив его задрожать. Башня из голов пополнилась еще 19 головами. Ван Линь, от Тэна Хуаюаня исходило огромное желание убивать. Он взмахнул рукой. Внезапно в его руке появился золотой флаг. Стоило им взмахнуть, и он выпустил газ. Этот газ превратился в гигантский череп. Череп взревел и бросился к Ван Линю. Выражение лица Ван Линя оставалось спокойным, когда он хлопнул по своей сумке и вытащил флаг души. Он встряхнул флаг, и из него вылетели тысячи кричащих душ. «Тэн Хуаюань, когда-то давно, ты угрожал мне душами моей семьи. Сегодня я отплачу тебе той же монетой. Можешь поглотить столько из них, сколько хочешь. Это будет большой потерей, но она не разобьет мне сердце». Ван Линь сказал это скучающим голосом, но пока он говорил, он взмахнул правой рукой, и более 100 членов семьи Тэн поднялись в воздух. Независимо от того, как они боролись, все было бесполезно. На этот раз Тэн Хуаюань взревел и взмахнул рукой, налетел странный порыв ветра, в попытках пресечь технику Ван Линя. Ван Линь усмехнулся, выстрелила его сфера Цзи. В момент, когда она ударила, странный ветер рассеялся. Ван Линь сжал правую руку, и взорвалось уже больше 100 человек. С неба хлынул кровавый дождь. На этот раз никто из членов семьи Тэн не смог выдержать такого напряжения. Никто не знал, кто сделал это первым, но все бросились в рассыпную на своих летающих мечах. Ван Линь жестоко улыбнулся. Он указал пальцем в воздух, и тысячи душ семьи Тэн бросились в погоню за сбежавшими членами семьи Тэн, чтобы их поглотить. Тэн Хуаюань пришел в движение. Он сжал зубы и взмахнул флагом. Золотой череп распался на более чем 1000 черепов, и все они погнались за душами. Сердце Тэна Хуаюаня обливалось кровью. Это было все равно, что самому убить членов своей семьи. Ван Линь исчез и снова появился рядом с убегающим членом семьи Тэн. Это был юноша. Он находился всего лишь на третьем уровне конденсации энергии Ци. Всего 3 дня назад он гордился тем, что носил имя Тэн, но сейчас единственным его желанием стало не иметь ничего общего с семьей Тэн. Однако у него не было шансов. Последним, что он увидел, был юноша с белыми волосами, вселивший в его сердце страх. Холодная рука потянулась к его шее и свернула ее. Убив одного, Ван Линь исчез и появился рядом с другим членом семьи Тэн. Это была обворожительная девушка, но для Ван Линя она была всего-навсего покойником. Ван Линь не проявит никакого милосердия, просто потому, что она девушка, потому что семья Тэн не может жить в том же мире, что и семья Ван.